Глава 14. Владимир Корнев, вы для усмирения стихии не использовали заклинания, поэтому экзамен вам не засчитан. Торжествующе на всю аудиторию сообщил мне профессор Преображенский. Когда я останавливал смерч, я об экзамене не думал, и поэтому было особенно обидно, потому что прозвучало это так, будто я заявился сдавать экзамен и публично провалился. А я просто спасал свою жизнь. Вы сказали, кто справится со стихией, тот получит 5 за переходной экзамен, — возмутился я. Вы ни слова не говорили о том, как именно нужно справиться. Хотите сказать, что я не соблюдаю собственные правила? Насмешливо и с некоторой угрозой в голосе сказал профессор Преображенский. Именно так, — подтвердил я свои слова. Профессор хищно разулыбался. «Как называется этот предмет?» — вкрадчиво спросил он. «Принципы построения заклинаний», — назвал я предмет. Я понимал, куда клонит профессор Преображенский, но все равно был не согласен. «Терпеть не могу, когда правила меняются на ходу». «Вот!» — профессор Преображенский поднял вверх палец. «Принципы построения заклинаний!» «Заклинаний! Прошу обратить на это слово особое внимание!» «Так какие заклинания использовали вы?» «Никаких», — признал я очевидно. «Так какие могут быть вопросы?» Маленькие глазки профессора ехидно смотрели на меня. Я понимал, что в такой ситуации спорить себе дороже. Но и справедливость жгла, не давала покоя. И вдруг раздался тихий голос старосты. «Вообще-то Володя прав», — сказала Анастасия. «Когда вы ставили условия, вы о заклинаниях ничего не говорили». «Точно не говорили», — поддержал старосту Василь. «Так и есть. Не было про заклинания», — сказал еще кто-то. Слова поддержки звучали то там, то там. И мне от этого было очень тепло на душе. Я видел, что поддержка моих соучеников для профессора стала неожиданностью, и он, полыхнув на миг ненавистью, от которой я почувствовал приток черной ци, сказал: «Хорошо. Признаю, я допустил оплошность и не стал озвучивать то, что и так очевидно. И если сейчас Владимир покажет хоть одно заклинание в действии, я выполню свое обещание и зачту ему переходной экзамен». Студенты зааплодировали такому решению профессора, и, в общем-то, оно было справедливым. Вот только я ни одного заклинания не знал, ни дед родим, ни Мосянь, ни Медведь никогда меня не учили заклинаниям. Они вообще эту тему ни разу не поднимали. Из всех заклинаний я знаю только бабушкина из детства. У сороки боли, у вороны боли, а у милого дитятки все заживи. Да, еще, пожалуй, из Гарри Поттера. Помню непростительное заклинание «Авада Кедавра» и заклинание «Освещение Люмос». Был соблазн произнести их, вот только у меня не было волшебной палочки. Да и была бы, и не факт, что тут эти заклинания сработают. В общем, я вынужден был признать, что не знаю ни одного заклинания, на что профессор Преображенский заключил. «О каком переводном экзамене по предмету тогда может идти речь?» И принялся читать лекцию. Я пытался слушать его, но в голосе снова и снова крутилось смерчем все, что произошло за сегодняшнее утро. За каким-то чертом погнался за сестрой княжны Таракановой. Нет, понятно, мне нужен медведь, но нафига она мне сдалась? Нет, побежал, догнал, ну и получил, дважды получил ненужное внимание. Сначала сестренки, а потом профессора Преображенского. А если бы не погнался, то и на лекцию не опоздал бы. В результате теперь, скорее всего, мне будет непросто сдать переходной экзамен по этому предмету. Черт! Нужно что-то придумать. Но придумать прямо сейчас не получилось. Объяснив очередное правило, профессор Преображенский сказал, обращаясь ко мне: «Владимир Корнев, вам все понятно?» Говорить, что я его не слушал, я не стал. Просто кивнул, чтобы он отстал. «Не повезло тебе», — прошептал Сеня. «Он теперь тебя в покое не оставит». Я снова кивнул, только теперь уже соседу. Потому что, да, скорее всего, профессор Преображенский хорошо запомнил меня. Ну что ж, пусть запоминает. А выпускной экзамен я все равно сдам. У меня просто нет другого выхода. В крайнем случае запишусь в клуб по заклинаниям. подтяну, так сказать, теоретическую и практическую части. Кое-как дождавшись окончания лекции, я направился было на выход, но профессор Преображенский окликнул меня. «Корнев, задержитесь!» Махнув друзьям, чтобы они шли, я направился к профессору. «Слушаю вас, Филипп Филиппович», — сказал я ему. Дождавшись, когда студенты выйдут из аудитории, профессор негромко сказал. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что вы убили библиотечного монстра». Я удивленно глянул на профессора. Ожидал от него чего угодно, но только не этого вопроса. «Так и есть», — ответил я. «Но я был не один». «Да-да», — потер руки профессор Преображенский. «Но последний-то удар нанесли вы?» «Я», — ответил я, все еще не понимая, куда профессор клонит. «Очень хорошо», — обрадовался профессор. Вот только я от его слов насторожился еще больше. Человек, который запросто может в полной студентами аудитории запустить смерч, тот, кто вертит своими словами как хочет, такой человек однозначно не заслуживает доверия. «Не могли бы вы рассказать поподробнее, как все произошло?» — попросил профессор. «Рассказать? Подробнее?» Что-то слишком сильно у профессора Преображенского блестят глазки. «Как-то мне тревожно от этого». Чуйка моя от этого блеска не просто кричит, воет сиреной. Однако и ничего не рассказать тоже нельзя. А что, если прикинуться беспамятным дурачком, которому просто повезло? Решив именно так и сделать, я начал рассказ. Мы с парнями заключили пари, что я смогу переночевать в библиотеке. Профессор кивнул поторапливо. Интересно, что конкретно он хочет узнать? Явно ведь во всей этой истории у него есть шкурный интерес. Значит, попробую обойтись общими словами и без деталей. Мы услышали шуршание и увидели большую змею. Я побоялся, что она легко сломает дверь на кухню, и мы окажемся в западне, и предложил друзьям бежать к стеллажам. Между ними можно прятаться и убегать. Я ни словом не обмолвился о роли кота и о том, что у Василия образовалась с котом ментальная связь, и что этот кот вел нас. Незачем кому-то знать об этом, а уж профессору Преображенскому тем более. А потом я улечил момент и отсек ей голову. «Да-да», — снова потер ладони профессор Преображенский. Заместитель ректора именно так все и рассказывал. И, глянув мне в глаза, вкрадчиво спросил. «Виктор Павлович сказал, что ты забрал змеиную голову». Я не стал отрицать то, что и так было известно, просто кивнул. «А было там еще что-нибудь?» — продолжил расспрашивать профессор. «Ну, в этой змее». Мне стало понятно, что именно его интересует. Тут и к бабке идти не нужно. Он хочет услышать про ядро или про кольцо. И вполне возможно, что и то, и то. Вот только об этих моих трофеях не знал никто. Точнее, никто, кроме Марты и Василя. Но они никому не говорили и не скажут. В этом я был уверен. Да и про кольцо они знают только, что оно было, а что оно теперь располагается вокруг моего ядра, про это даже они не знают. Поэтому я включил дурака и ответил. Я хотел снять со змеи кожу, но не успел. Как только солнце коснулось змеи, она тут же исчезла вместе с кожей. И для убедительности грустно вздохнул. «Ну, а ядро или еще что-то?» — после паузы начал профессор. «Какое ядро?» — невинно спросил я и состроил предельно честные глаза. Кольцо же я даже упоминать не стал, на всякий случай. Профессор Преображенский, изучающе, посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Значит, не скажешь?» «Я не понимаю, о чем вы?» — ответил я вопросом на вопрос. Профессор Преображенский потеребил бородку и вздохнул. «Ладно, будем довольствоваться малым. Володя, не могли бы вы продать мне змеиную голову?» Сделав вид, что я на минуту задумался, я поизучал потолок, а потом сказал. «Нет». «Я хорошо заплачу», — пообещал профессор Преображенский. И я снова повторил. «Нет. Если хотите, я даже зачту переводной экзамен», — сделал новое предложение профессор. «Как же вы зачтете?» — удивился я. «Я же ни одного заклинания не знаю». «Это решаемо», — уклончиво ответил профессор. «Тех, коррупция как она есть». В другой ситуации я бы даже обрадовался тому, что можно вот так обойти экзамен. Но сейчас я ни за что не хотел отдавать профессору Преображенскому то, что было ему нужно. Вот просто не хотел, и все. «Нет», — покачал я головой, — «я не намерен продавать змеиную голову. Она дорога мне, как память. Очень уж эта змеюка заставила нас побегать по библиотеке». Профессор аж заскрежетал зубами. «Для меня это была музыка, бальзам на душу. Филипп Филиппович, если это все, то разрешите откланяться?» Подчеркнуто вежливо сказал я. «Мне пора на следующее занятие». И, развернувшись, вышел из аудитории. Анастасия, Василь и Сеня ждали меня неподалеку от двери. «Что он хотел?» — спросил Василь. «Про библиотечного монстра любопытствовал», — беспечно ответил я. И заметил, как у Василя в глазах промелькнула тревога. «Умный все-таки парнишка, надо побольше помочь ему с культивацией. Пусть повышает свой уровень, ему это очень нужно». «А ты ведь нам про библиотечного монстра ничего не рассказывал», — сказал Сеня. «А нам интересно, правда, староста?» «Очень интересно», — подтвердила Анастасия. Пришлось и им поведать историю наших ночных похождений в укороченном варианте, пока мы шли до следующей аудитории. Как тут принято, после лекции было практическое занятие по заклинаниям, и вел его все тот же профессор Преображенский. Все практическое занятие мы с ним как будто не видели друг друга в упор. Я читал учебник, спрашивал непонятное у Анастасии, она с удовольствием рассказывала и показывала, а я повторял. К концу занятия я уже немного начал разбираться в том, что это за зверь такой, заклинание. А заодно стало понятно, почему дед Радим и Мосянь, и уж тем более медведь, не спешили знакомить меня с ними. Все дело в том, что заклинания связаны с магией опосредованно. По большому счету, использовать их может и неодаренный. Получится так себе, но все-таки эффект будет. А вот для одаренного те же самые заклинания могут стать костылем. И если одаренный будет слишком много опираться на этот костыль, то перестанет развиваться. Однако и скидывать заклинания со счетов было бы неправильно. Там есть очень много полезных и удобных фишек, особенно если понимаешь принцип, как они работают. К концу практического занятия я уже мог одно-два заклинания продемонстрировать, но, как говорится, дорога ложка к обеду, так что назад не отыграешь. Да и не думаю, что после нашего разговора профессор Преображенский хоть в чем-то пойдет мне навстречу. Как бы там ни было, а практическое занятие закончилось. Мы вышли на улицу, где нас уже ждали Марта и Степан со своими амбалами. «Ну что, куда сейчас?» — спросил Степан. «Думаю, пообедаем и в клуб», — ответил я. «Ты в какой?» — спросила Марта. «В тот же, в какой и ты. Буду учиться бою на мечах». «Я тоже хочу», — сказал Василь. «Согласен, тебе будет полезно», — поддержал его я. «А можно и я с вами?» — попросил Сеня. «Да почему нельзя-то?» — пожал я плечами. «Пойдем». «Решено, тогда и я с вами», — широко улыбнулся Степан. Амбалы за его спиной ничего не сказали. Просто молча пошли следом.